Глава 2 книги пророка Ездры. Вот сыны страны из пленников переселения, которых Навуходоносор, царь Вавилонский, отвел в Вавилон, возвратившиеся в Иерусалим и Иудею, каждый в свой город. Пришедшие с Зарававелем, Иисусом, Ниемией, Сараием, Рееламом, Мардехеем, Белшаном, Мисфаром, Бигваем, Рехумом, Вааном, число людей народа Израилева. И дальше перечисляется от 3 стиха до стиха 58, люди, которые вернулись из Вавилона в Иудею. Теперь я читаю 59 стих до конца главы. И вот вышедшие из Тель-Мелаха, Тель-Харши, Херуб Аддан и Мера, которые не могли показать о поколении своем и о племени своем, от Израиля ли они, сыновья Делайи, сыновья Товии, сыновья Никоды, 652, и из сынов священнических сыновья Хабайи, сыновья Гаткотца, сыновья Верзелия, который взял жену из дочерей Верзелия, Галаадитянина, и стал называться именем их. Они искали свои записи родословной, и не нашлось ее, а потому исключены из священства. И Тиршафа сказал им, чтобы они не ели великой святыни, доколе не восстанет священник с Уримом и Туммимом. Все общество вместе состояло из 42 360 человек, кроме рабов их и рабынь их, которых было 7337, и при них певцов и певиц 200. Коней у них 736, лошаков у них 245, верблюдов у них 435, ослов 6720. Из глав поколений некоторые пришли к дому Господню, что в Иерусалиме, доброхотно жертвовали на дом Божий, чтобы восстановить его на основании его. По достатку своему они дали в сокровищницу на производство работ 61 000 драхм золота и 5000 мин серебра и 100 священнических одежд, и стали жить священники и левиты, и народ, и певцы, и привратники, и нефинеи в городах своих, а весь Израиль в городах своих».